Получая по 1000 долларов в сутки за попытки проанализировать фотографии столкновения с целью установить курс и координаты судов в момент аварии, профессор очень далеко отошел от образа Паганелли. На второй день по прибытии в Ванкувер ученый встретил в отеле очаровательную красотку. 50-летняя душа профессора, проданная дьяволу, полностью сохранила юношескую страстность. Ученый-аналитик запил горькую и закрутил командировочную любовь на полную катушку. Однако попытку анализа фотографий он все-таки успел предпринять. Курсограмма была сфотографирована и увеличена в 50, 25, 10 раз. Правда, линии, оставленные самописцем, увеличивалось в соответственное количество раз, и потому особого эффекта наглядности такое увеличение не принесло. Стив, войдя в азарт, хотел потребовать фотографии в каких-то особых лучах, которые не реагировали бы на чернила самописцев, а только на след механического повреждения бумаги курсограммы кончиком пера, но хладнокровный Смит отсоветовал тратить лишние деньги. Капитан согласился со Стивсом. Когда-то он был, может быть, человеком и моряком, у которого чувство эксперимента было сильнее опасности и интуитивного стремления к риску, иногда подавлять расчетливость, но это было давно, в ранней молодости, и давно полностью прошло. Осталось умение угадывать черты в других, особенно в подчиненных, и тогда опасаться всех тех, кто способен не опасаться. Он отчетливо сознавал, что по-настоящему проник в профессию только где-то нынче, к концу четвертого десятка и 24-летнего близкого знакомства с морской работой. С удивлением и даже запоздалым страхом он оборачивался к своим прежним решениям, которые, как он уверен был, теперь не приводили к катастрофам только из-за невероятно удачного стечения обстоятельств. В один из дней суда среди зрителей почудилось знакомое лицо. Оказался Юра Солоницын. На процесс часто заходили советские моряки с тех судов, которые оказывались в Ванкувере. Солоницын командовал теплоходом «Новиков Прибой». Новикова в Югославии принимал на верфи в Пуле Хаустов. Есенина и Новиков были систершипами, единоутробными братцами. Юра Солоницын был маленького роста, очень толст, рыж и обычно весел. В перерыве они встретились. Солоницын выглядел плохо, шутить не стал. Выразил сожаление и сразу сообщил, что сам только что столкнулся с японцем в Симоносекском проливе. Столкновение скользящее, убытки чепуховые, но факт есть факт. Его, конечно, снимут с капитанства, но эталон проткнут, это ж как пить дать. Хаустов знал этот пролив. Ходил там много раз. Весь пролив следовало проходить на главной циркуляции, держа руль 10 градусов лево. Нет ни одной секунды, когда судно могло бы выровняться и полежать на прямой. Хаустов представил Солоницына своим адвокатом, сказал, что Новиков и Есенин — систершипы, и раньше он командовал Новиковым. Смит и Стивс переглянулись. «Когда и куда отправляется мистер Солоницын из Ванкувера?» — спросил Смит. Новиков через несколько часов снимался на Нью-Вестминстер. Там должен был грузиться целлюлоза и следовать обратно в Японию. Адвокаты спросили, можно ли им дойти до Нью-Вестминстера на Новикове. Они хотели проиграть на систершипе курсы и повороты, которыми следовал через пролив Актив Пас Есенин, и снять копию его курсограммы. И Стивсу, и Смиту не занимать было энергии, тщательности и даже дотошности в исполнении своих обязанностей. Юра Солоницын не мог скрыть отсутствие радости по поводу предстоящего. Чужие люди на судне, лишние хлопоты, лишнее напряжение. Но он отвел Хаустова в сторонку и сказал, что у него на судне нет ни капли спиртного. Покормить гостей он сможет хорошо, но выпивки нет, а это позорно перед канадцами. Хаустов заказал через агентов пару ящиков пива и несколько бутылок виски. И около 17 часов они приехали на судно к Солоницыну. А на следующий день утром Новиков вышел из порта Ванкувер в пролив Джорджия. Здесь адвокаты попросили следовать через Актив Пас. Оба капитана, и Солоницын, и Хаустов, категорически запротестовали. Солоницын не хотел приходить в Нью-Вестминстер в темное время. Хаустов не испытывал никакого желания лезть в Актив Пас на Новикове. «Господа», — сказал Хаустов адвокатам, — Говорят, что преступника тянет на место преступления. Явным подтверждением того, что я не преступник, является то, что меня никак не тянет в актив ПАС.